Вадим любил хороший кофе из отличных обжаренных зерен с чудесным тонизирующим ароматом, который не только бодрит, но и предлагает насладиться вкусом. Презирал напиток в пакетиках, который-то и кофе назвать нельзя. Набор химикатов с искусственным запахом. Губит желудок и пищевод. Конечно, сейчас никакая отрава человеку не вредна, но вот эстетический вкус ни одному нанороботу не вылечить. Второй час инженер заставлял себя заняться проектом, но мозги отказывались соображать. Он смотрел на схему беспроводной передачи данных, а видел лицо Черкизова. В душе закипал гнев, сменяемый глубоким отвращением. Он обещал Галочке и Тане, что все уладит, но в итоге добился лишь сгущения туч над собственной головой. Еще эта секретная информация. Что скрывает корпорация? Кто на самом деле изобрел технологию нанороботов? Что за таинственный металл используется? Вопросы мельтешили в голове, словно кусочки льда в половодье. Постоянно сталкивались друг с другом, разламываясь на маленькие кусочки, которые болью отзывались в висках. Нужно сделать перерыв. Вадим посмотрел на часы. Почти час дня. Обед прошел, а у него с утра и маковой росинки во рту не было. Инженер сладко потянулся. Залез в рабочую сумку и достал небольшой голубоватый термос. Отвинтил крышку и насладился божественным ароматом. Нашел кружку в ящичке стола и налил темно-коричневый напиток. Готовил кофе всегда дома, потому что в таком деле доверял только себе. Многие нашли бы такое поведение странным, но какое ему до них дело? Вадим отпил пару глотков, смакуя аромат. В голове стало проясняться, словно поток света изгонял ночную мглу. Взгляд невольно упал на кожаный переплет книги, лежавший на столе. Пальцы ухватились за толстый томик. Вопреки расхожему мнению, бумажные книги не только не вымерли, но и прекрасно себя чувствовали в новом мире. Конечно, большинство покупали их как элемент интерьера, способствующий все тому же эстетическому удовольствию. Но в пролистывании страниц до сих пор скользила какая-то первобытная радость. На первый взгляд Библия ничем не отличалась от остальных. Вадим небрежным жестом пролистал желтоватые страницы, разглядывая божественные строки. Остановился на оглавлении. Ничего необычного. Ветхий Завет с Моисеем и Давидом и Новый Завет с Иисусом и всеми его 12 апостолами. Но после откровения Иоанна, завершающего не только книгу, но и историю человечества, высвечивалась новая глава. Последний завет, обведенный чернильным кружком от старой авторучки. Вадим хмыкнул, открыл нужную страницу и пробежал глазами по строчкам. По мере чтения брови поднимались все выше. Пальцы лихорадочно переворачивали страницы, а дыхание участилось. Это переосмысление концепции сотворения мира, изложенного в самом начале книги. Согласно последнему завету, на седьмой день, когда мир был создан, и Адам и Ева голышом прогуливались по саду, Господь засомневался в своем творении. В какой-то момент до высшего разума дошло, что все живые существа будут жить вечно, бесперебойно размножаясь и плодя многочисленное потомство. К чему бы это привело, Вадим знал и без чтения этих страниц. Проблема с перенаселением сейчас как никогда актуальна, несмотря на изобретение синтетической пищи. Бог, недолго думая, создал смерть, могущественное существо, не уступающее познаниям и силе самому Господу. Оно должно было следить за каждым живым существом во Вселенной, забирая жизненную энергию, когда наступал роковой час. Ну да, Бог не хотел заниматься грязной работой. Но и смерть от Создателя не отстала, сотворила собственных прислужников, когда поняла, что поспеть за всей живностью не сможет. Господь вообще не слишком заморачивался со Вселенной, которую создал. Автор Нового Евангелия с ехидной иронией обрисовал Творца, словно тот являлся директором замшелого предприятия. Ангелы стали его многочисленными посланниками, которые должны были следить за порядком, противостояв хаосу. Естественно, кому-то из них это в конце концов не понравилось. Люцифер восстал, устроил грехопадение первых людей и создал собственное королевство под названием Ад. Вадим оторвался от книжки и налил вторую чашку кофе. Давно им не овладевали подобные чувства. На чтение литературы у него уже лет 5 как не находилось времени. А тут такое. И не где-нибудь, а в обычной Библии. Смерть тем временем занималась рядовыми делами, проклиная рутину и беспечных слуг. После образования рая и ада души людей переправлялись в выбранную область, за что несли ответственность прислужники смерти. За это их прозвали «ловцы душ». Ангелы наотрез отказались возиться со смертными, да и вообще к смерти относились с презрением. И еще бы, как и Творец, они обладали привилегией на вечную жизнь. Спустя тысячи долгих лет ловцы душ осмелели настолько, что бросили вызов самой смерти. Похоже, до них дошло, что они всего лишь пешки в большой игре, которые рабски исполняют свои обязанности, ничего не требуя взамен. Произошло восстание? Ничего подобного. Ловцы душ просто разлетелись по вселенной, прячась от собственного господина. Естественно, смерть впала в неописуемую ярость. Случился всемирный потоп, чуть не погубивший человечество. А вся вина пала на Господа. Тот нанес ответный удар и сделал из смерти четвертого всадника апокалипсиса, не озаботившись о создании остальных трех. А ловцы душ, самовольно освобожденные от обязанностей, зря времени не теряли. Занялись изыманием душ у живых людей, жадно впитывая в себя энергетические сгустки. Что именно они с ними делали потом, автор не указывал, зато красочно описал монстров. Как только ловец душ крал душу у человека, то мог вселяться в пустую оболочку, смешаться с толпой народа, стать своим, а затем выбрать подходящую жертву. Отличить ловца душ от обычного человека почти невозможно. Лишь иногда порождение смерти теряли бдительность и меняли цвет своих глаз. Как правило, перед тем, как вытащить из человека душу. Дальнейший текст не особо привлек внимание Вадима. В основном потому, что он почти полностью копировал миф об апокалипсисе, разве что ловцы душ здесь занимали не последнее место. Он уже собирался захлопнуть книжку и заняться рутинными делами, как заметил кое-что еще. В конце Библии оставалась куча чистых листов для заметок. Так вот, на каждой странице наклеили вырезки из газет и других книг. Первая вырезка рассказывала о таинственном исчезновении людей в 16 столетии. Колония на острове Руанок возле Атлантического побережья Америки опустела. Больше сотни человек куда-то пропали, не оставив после себя ничего, даже домашних животных. Лишь вырезанное на дереве слово «круатон», которым назывался соседний остров, а также племя индейцев. Здесь вырезку обвели несколько раз, чуть не пробив бумагу. Чей-то размашистый почерк написал: «Господи, помоги! Это они?» Круатон в переводе означал не что иное, как «жнец душ». Ему поклонялось то самое индейское племя, на которое взвалили вину за исчезновение людей. Впрочем, ничего доказано не было, зато очередная приписка авторучкой гласила: «Избавились от тел, замели следы». «Безумие какое-то!» — воскликнул Вадим. «Неудивительно, что после прочтения такой книжонки отец Тани повредился в уме. Что за человек мог написать такое?» Вадим слышал о так называемых неканонических Евангелиях, принадлежащих перу 13-го апостола и Марии Магдалины. Но это что-то новенькое, на что способна только больная человеческая фантазия. Дальше больше. Корабль-призрак Мария Целеста, случайно обнаруженный дрейфующим посреди океана. На борту ни одного человека, никаких признаков борьбы или следов спешной эвакуации. Судьба членов экипажа неизвестна вот уже 150 лет. И здесь отец Тани сделал пару пометок. «Упокой, Господь, потерянные души». 30-е годы 20-го столетия. Пропала целая деревня эскимосов в Канаде. При этом все вещи людей оставались на месте, несмотря на жутко холодную погоду. И много-много подобной информации. Похоже, что бывший пастор винил во всем мифических ловцов из книги. В самом конце заметки сменились на откровенный бред. Дети с черными глазами без зрачков стучались в двери к людям, а если те их пускали, то умирали от инфарктов. Вадим захлопнул книжку, спрятал пустую чашку обратно в ящик стола. Взглянул на сенсорный экран. Уже 2 часа дня. Экко время летит. Мелодичная трель в голове заставила инженера вздрогнуть. Перед мысленным взором возникло имя, которое Вадим меньше всего хотел сейчас видеть. После Черкизова, конечно. «Да», — буркнул он, словно его оторвали от важной и кропотливой работы. «Вадим Колос, вас ожидают в конференц-зале», — затараторила секретарша. «Екатерина Семеновна собирает экстренные совещания. У вас 2 минуты». «Ого!» — присвистнул Вадим. «Так уж и 2. А если опоздаю на 10 секунд? Трибунал?» «Не имею понятия. Мое дело — известить», — фыркнула секретарша, и связь пропала. Нет у нее чувства юмора, что робот, выполняющий одни и те же функции. Конференц-зал располагался на верхнем этаже корпорации. На лифте путь занял всего несколько секунд. Сам этаж представлял собой разительное отличие ото всех остальных. Мало дверей, но множество разветвленных коридоров. Приходилось петлять, ориентируясь по голографическим стрелкам указателей. Двери зала гостеприимно распахнуты. Вадим вошел, стараясь не выдавать волнения. Что, если Черкизов что-то узнал? И теперь начнется расследование, а от бдительного ока главы безопасности ничто не спрячется. Тане грозит куда большая опасность, чем выговор за появление сумасшедшего отца. Но грозы в воздухе не чувствовалось. Зал представлял собой длинные помещения с зеркальным потолком, освещаемые громадной люстрой, перемигивающейся хрустальными стекляшками. Окна занавесили жалюзи, скорее всего, из-за ослепительного света, бьющего в глаза людям. За продолговатым столом, облицованным красным деревом, собралась вся верхушка Магнитогорской корпорации. На лицах читалось такое же непонимание и интерес, как и у Вадима. «Я не опоздал?» — спросил инженер, занимая стул. «Как раз вовремя», — ответил щуплый и высокий мужчина с длинными волосами, в котором Вадим легко узнал старшего программиста. «Грачева о чем-то совещается с Черкизовым за закрытой дверью». Вадим скосил глаза на темную дверь, ведущую в личный кабинет директрисы. Собственно говоря, Грачевой принадлежал весь верхний этаж. Она постоянно переходила туда-сюда, словно не могла отсидеться на одном месте. Ходили слухи, что она жила на работе, а здесь построила пентхаус. Зная директрису, Вадим не мог не согласиться. Грачева и «Нанотек» почти стали синонимами. Женщина ревностно относилась к своей должности, ввела жесткую дисциплину и следила за соблюдением каждой мелочи. «Коля, как думаешь, из-за чего весь сыр-бор?» — шепнул Вадим программисту. «Может, снова проблемы с квартальным планом?» Николай Пелевич покачал головой. «Хорошо, хоть волосы в косичку заплел, а то Грачева бы его четвертовала на месте». «Как будто ты не знаешь», — фыркнул он. «Нанопанки наводнили город». «Я думал, что это просто слухи», — пожал плечами Вадим. «Ха-ха, сейчас!» — усмехнулся Пелевич. «Недавно отымели банду городских скинхедов. Полиция отморозков по частям собирала». «Супергерой!» — раздался звучный бас с другой стороны стола. «Придурки малолетние, на мой взгляд. Получили способности и наводят шороху, абсолютно наплевав на закон. Никаких моральных устоев. Нарушают порядок, пугают людей». Вадим скривился. Голос принадлежал главе отдела биотехнологий. Огромный бородатый мужчина, больше походивший на рядового байкера, чем на ученого. И имя под стать. Федор Бахреев. Большинство в корпорации его терпеть не могли. Взрывной характер, отвратительные манеры, да и мизантроп еще тот. «Я бы не был так в этом уверен, Федор», — сказал Пелевич. «Скинхедов расплодилось, как тараканов. По вечерам одному ходить страшно. Вот с месяца назад одной девушке чуть глаз не выбили. И из-за чего? Торговала на рынке овощами. Нанопанку медаль дать надо за то, что приструнил козлов». «А менты на что?» — буркнул Бахреев. «Пусть отрабатывают зарплату. Неделю назад остановили мой мотоцикл и штрафанули. Подумаешь, ехал со скоростью, превышающей норму в 2 раза». «Господа, тише!» — подал голос мужчина в отвратительном зеленом твидовом пиджаке. «Екатерина Семеновна не любит посторонних разговоров в рабочее время». Все замолчали. Евгений Лесницкий, тот еще подхалим, готовый сдать с потрохами любого, лишь бы получить косточку от начальства. Шестерка, трус и размазня. Подручный Черкизова, отвечающий за компьютерную безопасность. Только вот хреново он работает, если позволил Тане влезть в главный компьютер. «Собственно говоря», — протянул низкий, утробный голос с другой стороны стола, — «многие из вас будут приятно удивлены». Вадим повернул голову. Глава отдела перспективных разработок мрачно улыбался, сложив руки на груди. Писаный красавец-блондин, ровесник Вадима, весьма тщеславный и высокомерный тип. Они часто вступали в конфликты из-за того, что Никита Липов совал свой нос куда не следует. Его предложения по усовершенствованию нанитов являлись амбициозными, но невыполнимыми. Парень возомнил себя новым Стивом Джобсом, желая получить заслуженную славу и пост заместителя Грачевой. «Ты что-то знаешь?» Глаза Пелевича загорелись. «Никита, колись!» «Для вас, Никита Андреевич», — самодовольно ответил блондин. «И вы все узнаете в свое время. Я не имею права разглашать информацию». «Ой, да ну!» — фыркнул Вадим. Липов смерил инженера презрительным взглядом. Дверь кабинета директрисы тихо скрипнула. Все головы повернулись в сторону выходящего Черкизова. На лице главы безопасности читалось нескрываемое торжество. Вадим ощутил нарастающий приступ паники, по телу проскочил легкий озноб. Что, если он все рассказал Грачевой? Тане точно не поздоровится. Черкизов скосил глаза на инженера, и улыбка на лице расширилась. Присел и положил руки на стол, словно школьник, ожидавший учителя. Екатерина Грачева вышла спустя несколько секунд. Как всегда, в строгом, но разноцветном костюме, облегавшем стройную, подтянутую фигуру. Бежевая блузка, длинная зеленая юбка до колен и туфли на высоком каблуке ярко-розового оттенка. Директрису считали неприступной крепостью. Мало кто мог поверить, что у нее вообще есть личная жизнь. А ведь она обладала возбуждающей привлекательностью. Короткие черные волосы, голубые глаза и чувственные губы. И это с минимальным количеством косметики на лице. Все встали как по команде. Только Черкизов остался сидеть, самодовольно ухмыляясь. Что ж, он ведь заместитель. Пусть радуется. «Добрый день, господа», — произнесла Грачева и жестом пригласила занять места. «Надеюсь, что никого не оторвало от важных дел, но обстоятельства потребовали собрать экстренное совещание». Вадим переглянулся с остальными за столом. Страх внутри все еще не уходил. Что, если правда они засекли взлом Тани? «Новость, которой я хочу с вами поделиться, ошеломляющая», — продолжала Грачева, прохаживаясь возле закрытых окон. «Но сперва обсудим более насущные проблемы. Я прочла последний отчет о смерти того мальчика и глубоко возмущена подобным». «Виновные уже наказаны», — пробормотал Лесницкий. «Я вообще не понимаю, почему на нас катят бочки. Мы не контролируем действия хакеров». Грачева остановилась, положила руки на осиную талию и грозно взглянула на подчиненного. «Это наш прокол», — сказала она. «Женщина привела к нам больного ребенка и не получила помощи. Мало того, ее чуть ли не пинками выкинули за дверь». «Дура секретарша получила черную метку», — сказал Черкизов. «Мой охранник действовал по ее приказу, так что его вины тут нет». «Мы замяли дело, Екатерина Семеновна. Больше такого не повторится. Я проведу несколько разъяснительных бесед с персоналом». Грачева жестом приказала ему замолчать. По лицу директрисы скользнула тень. Вадим с трудом сдерживался, чтобы не закричать. «Конечно же, дуболом Черкизова тут ни при чем, а бедная девушка теперь должна расплачиваться за всех». «По городу уже ходят слухи», — отрезала Грачева. «Мне с трудом удалось замять историю, чтобы она не просочилась в прессу и интернет». «Вы представляете, какой это удар по репутации корпорации? Если люди узнают об этой истории, то наши доходы снизятся, а приток людей вообще может остановиться. Я уже молчу о реакции московского отделения, где такие ситуации не любят. Головы полетят с плеч, господа». По залу прокатился возбужденный ропот. Никому не хотелось потерять работу из-за такой оплошности. Вадим молчал и не сводил глаз с Грачевой, пытаясь понять, что таится за этим красивым, непроницаемым лицом. Эта женщина способна на все ради блага родной корпорации. Но не может же она быть такой эгоистичной. «Можно высказаться?» — поднял руку инженер. «Пожалуйста, Вадим», — с улыбкой произнесла Грачева. «Советую выплатить компенсацию семье. Конечно, мальчик это не вернет, но мы не можем просто так спустить это на тормоза. Репутация «Нанотек» и так пострадала». «Дело, — говорит», — кивнул Липов. Вадим поморщился. Плевать он хотел на репутацию, но ведь иначе не заставишь выплатить и копейки. «Мать сейчас в психиатрическом отделении районной больницы», — сказала Грачева, «а отец скрылся в неизвестном направлении. Счета за лечение мы оплатили в первую очередь, но наш главный инженер зрит в корень». Вадим ощутил, как порозовели щеки. «И девушку, что уволили», — сказал он. «Стоит снять с нее черную метку. Да, она виновата, но только лишь в том, что отлично исполняла свои обязанности и следовала правилам, написанным руководством». Черкизов резко повернул голову. Зрачки глаз сузились, словно у кошки, почуявшей особо жирную мышь. «Мы уже это обсуждали», — начал он. «Вадим прав», — оборвала директриса. «Вы слишком жестко обошлись с секретаршей. Пожалуйста, вызовите ее ко мне завтра утром. Я сама поговорю с ней». Глава службы безопасности чуть не свалился со стула. Круглое лицо стало похоже на перезревший помидор. Вадим с облегчением откинулся на спинку. Полдела сделано. Осталось только не подставиться с Таней. В любом случае, этот раунд за ним, а не за Черкизовым. «Так или иначе», — продолжала Грачева, присаживаясь во главе стола, «одна проблема подводит нас к другой, не менее неприятной. У нас есть все основания считать, что хакеры, виновные в смерти мальчика, сотрудничали с разыскиваемым нанопанком». Мужчины переглянулись. Бахреев удовлетворенно поглаживал бороду, Лесницкий поник и словно уменьшился в размерах. «Екатерина Семеновна», — обратился Пелевич, «но мы слышали, что как раз хакеров задержал нанопанк. Полиция прибыла на место, когда те двое были выведены из строя». «Все это изящная игра», — покачала головой Грачева. «Разве вы не понимаете, что происходит? Нанопанки наводнили наш город, грабят ювелирные магазины, швыряются машинами, нападают на мирных граждан». «Хакеры наверняка разрабатывали для них программные обеспечения, делая опыты на людях. Мальчик умер, а нанопанк в гневе разобрался с подельниками и сделал из них козлов отпущения. Сейчас ими занимается полиция, но рано или поздно они вытянут из них нужную информацию». «А о каких мирных гражданах вы говорили?» — спросил Вадим. «Уж не о ватаге фашистов, что терроризировали Магнитогорск?» Лицо Грачевой осталось невозмутимым. Лишь ноздри на мгновение расширились, а глаза уставились на инженера. Все-таки она чертовски привлекательна. Черты лица словно высекли из мрамора древнегреческие скульпторы. «Эти сведения еще в стадии проверки», — холодно ответила она. «Согласно последним данным, полученным из полиции, молодые люди собрались за городом, чтобы повеселиться, пока не появились нанопанки. Итог — 5 человек слегли с тяжелейшими ранениями, а одному выстрелили в голову из пистолета. Эти нанопанки — натуральные маньяки, которым не только наплевать на закон, но и на моральные ценности нашего общества». Пелевич громко хмыкнул. «Вы что-то хотели сказать?» — подал голос Черкизов. «По-вашему, Екатерина Семеновна не права? Это ведь ваша прерогатива — обезопасить нанороботы от постороннего вмешательства. Но почему-то пустоголовые молокососы взламывают программный код и делают с машинами, что хотят». «Простите, но при защите программного обеспечения мы используем самые мощные фаерволы», — колко заметил программист. «Алгоритмы кодировки не поддаются обычным методам взлома. Мы снизили угрозу безопасности втрое за последние полгода». «Между тем», — продолжала Грачева, — «хакеры умудряются перепрограммировать роботов и использовать их для приобретения суперспособностей. Мне бы хотелось узнать, как...» «Наниты активируют неиспользованные участки мозга», — поднял руки Бахреев. Мы и раньше предполагали, что такие способности, как телепатия или телекинез, объясняются синаптической активностью в данных областях. Но никогда не думали, что для этого можно использовать роботов. Хакеры наладили нейронную связь между нанитами и участками мозга. При достаточном количестве энергии роботы взаимодействуют, и человек приобретает новые свойства. Но без роботов нанопанки становятся не опаснее цыпленка, поджаренного на гриле. «Именно поэтому мы объявили нанопанков преступниками», — сказала Грачева. «Все они используют свои способности, сея хаос и разрушение. А теперь представьте, что было бы, если бы подобные способности использовал каждый человек. Мир бы перевернулся вверх тормашками. Люди еще не готовы к подобному витку эволюции. И задача нанотек — обезопасить население от подобной мерзости». С этим Вадим согласился частично. Почему нельзя отдать невероятные силы избранным людям, которые будут использовать их во благо? Телепаты прекрасно проявили бы себя в полиции. Телепортация спасла бы тысячи жизней, а телекинез помогал бы строить и перемещать строительные объекты. С другой стороны, нельзя же быть таким наивным гуманистом. «Это заговор, господа», — продолжала директриса. «Нанопанки хотят захватить наш город, и я не отдам его на разграбление этим подонкам». «Можно узнать, почему вы до сих пор не поймали ни одного из них? Мы владеем самыми совершенными технологиями слежки в мире». «Это не так просто, как кажется», — проглатывая слова, вымолвил Лесницкий. Бедняга жутко вспотел и вытер лоб платком. «Наши сенсоры засекают энергетические всплески, которые возникают из-за применения способности нанопанками. Но они настолько короткие, что не удается вычислить точное расположение объекта. Но когда получается, наши люди не успевают долететь до места. Нанопанки уже телепортируются в другую точку». Грачева приподняла верхнюю губу, что являлось высшей степенью недовольства. Но вместо недовольного крика тихо произнесла: «Делайте, что хотите, но поймайте зверей в клетку. Пусть челноки постоянно летают над городом. Увеличьте чувствительность сенсоров. Не мне вас учить. На кону стоит репутация корпорации и благополучие этого города. А теперь обсудим другую тему, ради которой мы здесь и собрались. Господин Липов, ваш выход». Блондин широко улыбнулся, обнажив жемчужно-белые зубы. Кивнул директрисе и выдвинулся из-за стола. Прошел к закрытому окну и активировал голографический экран. В воздухе возник фиолетовый символ корпорации. «Не нравится мне это», — прошептал Пелевичу Вадим. Программист ответил сухим кивком. Липов снова что-то придумал, но на этот раз сумел убедить в своей идее Грачеву, что вызывало еще большие опасения. «Не так давно», — начал Липов, отчаянно жестикулируя, «я проходил возле обычной урны с мусором. Обычно мы не замечаем подобной ерунды. Ну, мусор, ну, грязно, ну, вываливается на землю. Только вот мне пришла в голову мысль: а что будет через сотню лет? Куда мы будем выбрасывать огромное количество отходов? Захоронить в землю? Сбрасывать в океанские глубины?» Вадим картинно зевнул, прикрыв рот ладонью. «Что, если есть шанс полностью уничтожать мусор?» — продолжал Липов. «Я предлагаю вам кардинально новый метод, который потребует минимальных затрат денег и ресурсов. С помощью спутников на орбите мы распылим миллиарды нанитов по всей планете. Я уже продумал безопасный метод транспортировки». В воздухе возникли до боли знакомые формулы. Вадим раскрыл рот от изумления. Все полностью совпадает с его собственными расчетами. Да мерзавец украл у него идею. «Как только нанороботы распространятся в воздухе, они войдут в коллективный контакт друг с другом. С помощью системы расщепления на молекулярном уровне они смогут испарять любое вещество, будь то металл, пластика, стекло или бумага, органические либо химические отходы. Конечно, это потребует разработки совершенного типа роботов, но «Ой, да бросьте!» — перебил Бахреев. «Это уже за гранью!» «Не то слово!» — кивнул Пелевич. «Фантастика чистой воды. Нанороботы не способны на такие действия. А даже если вы сможете заставить их расщеплять материю, что помешает им наброситься на людей вместо мусора или стереть с лица земли целые города? Превратить красивый лесной ландшафт в выжженную пустыню?» «Люди смогут контролировать роботов с помощью мысли», — невозмутимо ответил Липов. «К примеру, вам нужно выкинуть бутылку. Мозг отдает команду рукам, вы бросаете ее, но команду подхватывает ближайший рой роботов, и они поглощают бутылку прямо в воздухе за считанные мгновения, не оставляя ни следа. Больше никакой гадости у нас под ногами, господа. Все перерабатывается. Естественно, встроим защитный механизм на случай применения против живых существ». Черкизов довольно переглянулся с директрисой. Они явно всецело верили в сказанное Липовым. Вадим же лихорадочно читал меняющиеся символы на экране. Технология беспроводной передачи нанитов действительно закончена. Липов где-то спер его информацию, но каким-то способом довел до ума теорию. «Чушь!» — Бахреев развел руками. «Да вы даже не сможете распылить роботов по всему земному шару. А уж о том, чтобы связать роботов с нашими мыслями...» «Простите, но вы кто?» — выпалил Липов, который начинал терять терпение. «Генетик? Вам-то откуда знать? Для тех, кто сомневается, можете ознакомиться с моими вычислениями. Все просчитано до мелочей. Технология работает. Осталось только начать испытания». «Вопрос обсуждению не подлежит», — отрезала спор Грачева. «Мы связались с Берном, и они дали добро. Нас обеспечат необходимыми средствами. Технология мгновенной переработки мусора принесет миллиарды долларов корпорации. Я уже не говорю об экологической пользе». Вадим с трудом сдерживал негодование. В Швейцарии находилась штаб-квартира «Нанотек», и самые важные решения выносились только там. Мало того, что Липов присвоил его идеи, выкрал формулы и использовал для своей выгоды, так и получил широкую поддержку от Генерального совета корпорации. Неужели проект того стоит? «Вадим, я вас попрошу содействовать господину Липову во всем», — сказала директриса. «Он передаст необходимые формулы и чертежи, а ваша команда в кратчайшие сроки испытает первый прототип». «Простите, но...» Черкизов едва заметно провел пальцем по шее. «У вас есть замечания?» — подняла брови Грачева. «Нет, все окей», — бросил инженер. Вадим понял намек. Черкизов только дожидался лишнего стимула расправиться с ним. Он явно испытывал интерес к проекту Липова. «В таком случае», — произнесла Грачева, — «собрание объявляю закрытым. Можете расходиться по рабочим местам». Послышался возбужденный гул голосов и шум отодвигаемых стульев. Почти все ринулись к выходу, кроме Вадима и Липова. Тот все что-то обсуждал с директрисой, перекидываясь похабными шуточками. Черкизов скрылся за дверью кабинета Грачевой. Вадим вышел из конференц-зала, проскочил один из коридоров, остановился и прислонился к стене. Рано или поздно эта сволочь выйдет оттуда. Не стоило его пускать в свою лабораторию. И как в воду глядел. Липов появился спустя минут 5, неспешной походкой, осматриваясь по сторонам с таким видом, словно уже здесь хозяин. Вадима он заметил лишь, когда тот схватил его плечи и прислонил к стенке. «Ты думаешь, это сойдет тебе с рук?» — буркнул инженер, сдерживая упирающегося блондина. «Знаешь, что бывает за взлом личной информации?» «Не понимаю, о чем вы?» — Липов перестал сопротивляться. «У вас с головой все в порядке? Не напекло?» «Будешь еще комедию ломать? Ты залез в мой компьютер и скопировал данные. Думаешь, я не узнаю собственные расчеты?» Липов самодовольно улыбался. Вадим ослабил хватку. Так просто лгун не собирался сдаваться. «Не знаю, что вы там себе возомнили», — проговорил Липов, «но советую пораскинуть куриными мозгами. У вас ничего нет на меня, кроме бредовых обвинений. Я получил поддержку высших чинов корпорации. Любое негативное действие ко мне будет пресечено на корню. Иными словами, знай свое место, ушлепок. Ах ты! Вадим сжал кулак и приготовился вдарить по наглой физиономии, но тут же осадил себя. Нельзя так подставляться. «Как ты залез ко мне?» — спросил он, отходя от Липова на шаг. «Я поставил тройную систему защиты». «Пара минут», — небрежно отвечал блондин, разглаживая помятый малиновый пиджак. «Я кое-чему научился у наших программистов. Я знал, что ты над чем-то усиленно работаешь. Только ты узко мыслишь. Мой метод использования нанитов гораздо плодотворней». «Да как ты смеешь? Ты хоть знаешь, сколько недель я бился над этим проектом?» «Проектом, который так и не смог довести до конца. Вот в чем отличие между нами. Я доработал его, а ты — нет. Ты всегда был неудачником, Колос. В кои-то веки изобрел что-то стоящее. Спасибо за помощь. А теперь вали с моих глаз». Вадим замахнулся рукой, но не успел довести удар до адресата. Черкизов появился из-за угла. Пришлось спешно ретироваться, слыша отвратительные хихиканье Липова за спиной. Если и существовали дни, когда жизнь начинает рушиться, разваливаясь на миллионы кусочков, то сейчас был именно такой день. Вадим ощущал гнев, обиду и разочарование. Но хуже всего ощущение пустоты в душе, потому что оттуда выкрали самое дорогое, что есть у человека — надежду. Нужно доказать свою правоту, найти доказательства кражи. Но хитрый лис наверняка замел следы, иначе не вел себя настолько нахально. «Посмотрим, у кого еще яйца круче», — прошептал Вадим, нажимая на кнопку лифта. «Помоги тебе, бог, козел».